Вокруг исповеди Ставрогина и Крейцеровой сонаты. Введение. Общая особенность Достоевского и Льва Толстого – то, что любая проблема, которую они ставят, имеет духовные измерения, в конечном счете есть духовная проблема. Это верно и в отношении исповеди Ставрогина и Крейцеровой сонаты, текстов, в которых на первом плане тема жестокого сладострастия, почти запретная в XIX веке и модная в XX веке. Для обоих писателей свобода от искушений духа и плоти была частью общего великого вопроса о свободе прихоти и свободе целостной души. Однако у Достоевского подполье больше обнажено. Смотрите главу «Точка безумия в жизни героя Достоевского». Соблазны мнимых чувственных желаний и мнимые духовные свободы в исповеди Ставрогина прослежены до той глубины, где они сплетаются в одну неразрывную ткань. У Толстого в Крейцеровой сонате не так. Речь идет на первый взгляд только об одном – о взрыве чувственности. Совокупный мир позднего Толстого приходится достраивать, непосредственно он в одном тексте не дан. После кризиса на рубеже 80-х годов рассудок Толстого, теряя власть над целым, рассек действительность на отдельные куски, в рамках которых могла быть сохранена и даже усилена эта власть, власть автора над пониманием жизни. Воля к власти отсекает отдельные темы друг от друга и создает видимость простых задач, которые сегодня же, без так называемого геологического переворота, о котором мечтал Достоевский, можно разрешить. «Отсеките чувственность», — говорит Толстой в Крейцеровой сонате, и человек сразу шагнет к нравственному совершенству. Толстой — хирург. Ему все время хочется что-то отсечь. Отсечь тонкости цивилизации, оперу, литургию, медицину, любовь.